Шел я рано утром через Трубную не для того, чтобы хоронить Сталина, а чтобы спасти своего сына. Шел в больницу. Я успел пройти между машинами в тот самый момент, когда они по чьему-то мудрому указанию перекрыли все проходы. Во время последовавшей давки на одной Трубной площади погибли десятки людей. Народ все еще продолжал платить кровавую дань тирану. Я верю в генетику. В то, что большая часть нашего интеллекта и нравственного облика предопределена происхождением. Ну, конечно, на каждого влияет среда, исторические обстоятельства и случай. Конечно, имеется немалый люфт, и мы можем сделать свой выбор, профессиональный или политический, и все же очень трудно уйти от своей природы. Я, например, мечтал стать физиком, заниматься только наукой. Всю жизнь я больше всего любил писать и извел вагон бумаги, но генетический код постепенно и неуклонно подталкивал меня шаг за шагом к роли политического советника. И это не просто судьба. Это пришло от родителей, а, возможно, и более отдаленных предков. Да и характер я целиком получил от них. Когда думаю о своей семье, я особенно ясно ощущаю, насколько она была типичным сколком всего нашего общества после революции. Мои родители представляли собой поразительный симбиоз двух культур или даже двух сословий, которые могли соединить свои жизни только в обстановке переворота, перепахавшего до самой глубины всю общественную почву. Моя мать родилась на Украине, неподалеку от Киева, в семье деревенского кузнеца. Я никогда не видел деда. Он умер за несколько лет до моего рождения. Но по описаниям, это был очень крепкий, даже могучий мужчина, который славился большим мастерством в кулачных драках во время деревенских шибок, когда одно село шло на другое. Он отличался озорным нравом, острым языком и властным характером. В семье было 8 детей, и когда они садились за стол, никто не решался сунуть ложку в общую миску с кашей раньше отца. Нарушитель знал, что расправа будет быстрой и крайне болезненной. Мать нередко вспоминала, как дед высек ее вожжами за то, что она порвала единственное платье, сделав из него надувной шар, чтобы легче плавать в Днепре. 12 лет она ушла в Киев, в люди. Служила нянькой в богатом доме, а потом, не поладив с хозяйкой, стала работать на фабрике. Здесь ее вовлекли в социал-демократический кружок, обучили грамоте и обострили до крайности классовые чувства, которые она и до того питала к богатым и властимущим. В 18 лет она вступила в партию большевиков и стала участницей боевых отрядов, которые воевали с белыми. Во время польской кампании ее партизанский отряд пытался вести самостоятельные операции, но был полностью разгромлен. Спастись удалось, кажется, только матери, да и то только потому, что она до решающей стычки была отправлена в тифозный госпиталь в Киев в очень тяжелом состоянии. Она часто рассказывала мне, как им пришлось отступать, а вернее бежать из Киева. Всех больных и раненых подняли на ноги, а у нее тогда была температура выше 40 градусов. И все, кто на костылях, а кто с поводырями, уходили своим ходом из города. Это сумасшедшее напряжение сил оказалось спасительным. Выйдя из стен госпиталя почти в бессознательном состоянии, Мать уже на следующий день почувствовала себя лучше, а через неделю полностью оправилась от тяжелейшей болезни, которая скосила многих.